За исключением тихого шевеления дочки Джейн, тишина стоит полная. «Ну, видите?» — спрашивает вдова. Не обращая на нее внимания, он поворачивается к двум женщинам, перешептывается. Они показывают мне на дверь, которая ведет в кладовую, и там велят мне раздеться. Не прикасаясь, показывают, что делать. Явить им зубы, язык. Хмуро разглядывают след от ожога на ладони. Заглядывают мне под мышки, между ног. Заставляют поворачиваться Сема и Авама, наклоняются осмотреть ноги. Стоя голой под их взглядами, я смотрю за тем, что выражают их глаза. Ненависти нет, как ни страха, ни отвращения. Но они смотрят на мое тело, словно в чуже, не узнавая. Свиньи то, отрывая рыло свои от корыта, смотрят осмысленней. Глядеть в глаза мне избегают. В конце концов разрешают одеваться и выходят. Оделась, слышу, спорят. Женский голос спрашивает. «А не мог ли письмо написать дьявол?» Другая подхватывает. «Спрашиваешь». Лукавый он же весь обмана и коварства исполнен. На карте человеческая жизнь, напоминает вдова. Кого-то за это Бог накажет. Тут забухтел мужской голос. Мы это сами не рассудим, говорит он. Вот изучим, породеем, помолимся и вернемся с ответом. Пока стало быть им не ясно, прислужница я черного человека или нет. Я вхожу в комнату. Мужчина велит из дома не выходить, письмо уносит с собой. Вдова плетется за ним, умоляет. Возвратившись, говорит. Сказали, что хотят еще между собой посоветоваться. Дочка Джейн усмехается. Вдова Ильнинг становится на колени, молится. Долго молится, потом встает и говорит. Я, мол, должна кое с кем повидаться. Надо, чтобы он засвидетельствовал и помог. «С кем это?» — спрашивает дочка. «С шерифом», — отвечает вдова. Мать выходит, а дочка за ее спиной криво усмехается. Я в страхе наблюдаю, как Джейн возится с израненной ногой. Солнце уже высоко, а вдовы все нет, ждем. Дочка Джейн варит утячьи яйца и, остудив, увязывает в тряпицу. Складывает одеяло и дает мне, потом манит пальцем «пойдем». Мы выходим, спешно забегаем за дом, бежим через выгон. На нас удивленно оборачивается коза. Протискиваемся между тычин забора, бежим к лесу. В лесу переходим на шаг. Дочка Джейн впереди, я сзади. Солнце иссякло. Мы приближаемся к ручью, русло почти пересохло. Джейн передает мне тряпицу с яйцами, объясняет, куда идти, как выйти на тропу, которая выведет к почтовому тракту, что проходит вблизи поселения, где, как мне наказано, следует искать тебя. Я говорю ей спасибо. Беру за руку, чтобы поцеловать, а она... Нет, это тебе спасибо. Они на тебя так засмотрелись, что забыли про меня. Поцеловала меня в лоб и осталась стоять, смотреть, как я ухожу. Я оборачиваюсь, спрашиваю, а ты правда ведьма? Ее косой глаз неподвижен. Да, улыбается, еще какая. Иди давай. Иду одна, а все равно глаза сопровождают, взгляды. Глаза меня невидящие, неузнающие. Это ж надо, разглядывали мой язык. Вдруг он раздвоен, как у змеи. Смотрели зубы. Плетусь по усеянному каменьями руслу. Под осторожным надзором древес и сознаю, что я не та, что была раньше. Всем существом ощущаю истечение, потерю чего-то важного. С письмом была под защитой, законным человеком, а без него как телок, брошенный стадом. Ох, мать, зачем она толкнула меня жить вдали? Вдали не от той внешней черноты, которая у нас с Минье Мэй все равно единосущна, от возможности поделиться чернотой внутренней. Неужто мне с этим помирать одной? И это царапчая пернатая штуковина внутри, единственное, что во мне живо. Это мне ты скажешь. Тебя тоже не обминула внешняя чернота.